обладателю этой должности, надо заметить, не позавидуешь. Отцу-настоятелю полагалось не столько лечить от болезней, сколько их предупреждать. Малейшее недомогание августейшего пациента рассматривалось как результат недосмотра или несостоятельности врача. Тем не менее отец-настоятель не имел права осматривать Далай-ламу, когда считал это необходимым, его вызывали лишь тогда, когда пациент заболевал. Впрочем, в ту субботу я не думал о заботах отца-настоятеля, мне хватало своих. У подножия холма мы свернули к Патали и оказались в толпе туристов и паломников. Люди шли со всех концов Тибета, чтобы посмотреть на обитель Наимудрейшего, как у нас называют Далай-ламу. Если им удавалось хотя бы краешком глаза взглянуть на него, они уходили с чувством глубокого удовлетворения, не жалея об изнурительном пешем пути, не сетуя на усталость. Некоторые паломники добирались сюда месяцами, лишь бы ступить ногой на эту землю и поклониться святыне святынь. Пестрой толпой шли крестьяне, благородные гости, пастухи, торговцы, больные, надеявшиеся найти исцеление в Лхасе. Они запрудили всю дорогу и всю местность на расстоянии нескольких километров вокруг дворца. Одни передвигались на четвереньках, другие поднимались, тут же снова падали или ниц. Больные и немощные ковыляли кто как мог, одни на костылях, других поддерживали и товарищи. Повсюду разносчики предлагали им разнообразную еду и чай с маслом, приготовленное на переносных жаровнях и разлитое во всевозможные сосуды. На каждом шагу продавались чудотворные зелья и амулеты, освященные святой инкарнацией. Старики старались всучить свои отпечатанные на бумаге гороскопы, рассчитанные на простофель. Бодрые торговцы предлагали изготовленные из камней молитвенные мельницы, сувениры из Паталы. Уличные песцы за умеренную плату выдавали свидетельство о том, что их клиенты посетили Лхасу и все ее святые места. Мы прошли через всю эту толпу, не останавливаясь, всеми мыслями мы уже были в храме. Личная резиденция Далай-ламы находилась на самом верхнем этаже храма Патала, никто не имел права жить выше святейшего. Громадная каменная лестница, походившая больше на ступенчатую улицу, вела вверх. Многие высокопоставленные лица въезжали по ней верхом на коне, чтобы не выбиться из сил. Их было достаточно на нашем пути. Мы уже поднялись довольно высоко, когда лама Мингьяр Дундуп остановился. «Посмотри на дом своих родителей», — указал он пальцем. «Видишь, сколько слуг сдают во дворе?» Я посмотрел. Лучше бы мне не передавать словами охватившие меня чувства. Я молча наблюдал за матерью, которая как раз выезжала со всей своей свитой. Был там и старый Дзо. Но зачем мне все это, когда так необходимо сосредоточиться? Патала, построенный на небольшой горе, представляет собой независимую общину. Здесь вершатся все дела Тибета, религиозные и мирские. Это здание, вернее, группа зданий, является сердцем страны, предметом всех помыслов, источником всех надежд. В его каменных хранилищах, кладовых казначейства, лежат золотые слитки, бесчисленные мешки с драгоценными камнями и антикварными изделиями. Самим зданием не более 3,5 столетий, но стоят они на более древнем фундаменте. Когда-то здесь была крепость, возвышавшаяся над горой. По бокам горы вулканического происхождения проходит расщелина, от которой тянутся самостоятельные проходы. Один из них ведет к озеру. К нему допускаются не все даже из привилегированных сословий, и только эти немногие знают о самом существовании озера. Но вернемся к тому моменту, когда мы поднимались по лестнице Паталы, залитой лучами утреннего солнца. Повсюду слышалось пощелкивание молитвенных мельниц, единственных колес в Тибете. Древнее пророчество гласит, как только в Тибете появятся настоящие колеса, страна потеряет мир. И вот мы достигли храма Патала. Увидев моего учителя, которого здесь хорошо знали, высокорослые стражники открыли золотые врата. Мы продолжили свой путь до самой крыши, где покоились в усыпальницах останки предыдущих инкарнаций Далай-ламы и где находились его личные покои. Огромный каштанового цвета занавес из шерсти яко закрывал вход. Он раздвинулся, и мы вошли в большой зал, охраняемый внушительными статуями драконов из зеленого фаянса. Богатые ковры украшали стены, на них были изображены сцены на религиозные темы и темы древних преданий. На низких столиках стояли статуэтки многочисленных богов и богинь тибетской мифологии, предметы искусства, которые не оставили бы равнодушным ни одного коллекционера, а также изделия из эмали. На специальной полке, у самого входа, закрытого занавесом, лежала книга благородных. К как мне хотелось открыть эту книгу и убедиться, что в нее занесена и моя фамилия. Но в такой день и в таком месте я чувствовал себя маленьким и незначительным. В 8 лет у меня не было никаких иллюзий на свой счет. Я искренне недоумевал, какие такие причины побудили первое лицо страны вызвать меня. Я понимал, что эта встреча – исключение из правил и что она потребует в дальнейшем еще больших усилий с моей стороны в работе и учебе. Лама, облаченный в платье вишневого цвета с золотой накидкой, заговорил с Менгьяром Дендупом. Моего наставника знали все. Где бы он ни появлялся, его неизменно встречали с большим почетом и уважением. Его преосвященство заинтересованы во встрече и хотят поговорить с ним с глазу на глаз. Услышал я. Мой учитель повернулся ко мне. Пришло время тебе представиться, Лапсанг. Я покажу тебе дверь, ты пойдешь один. Видя себя так, словно это еще одна репетиция, точно такая же, как мы проводили с тобой в течение недели. Менгьяр Дундуп обнял меня за плечи, и мы направились к двери.